Мы знаем, что в основе экономики лежит потребление. Мы знаем, что чем больше потребляют люди, тем лучше для страны, тем быстрее развивается цивилизация, тем шустрее прогресс. Мы убедились, что в постиндустриальном мире килограммы сырья все больше и больше заменяются битами и байтами информации. Информация – столб современного мира. Без нее нам труба. Но что создает и поддерживает каналы, по которым течет информация? Реклама. Именно она позволяет жить телевидению, газетам, интернет-ресурсам, радио. В одной из занимательных книжек Перельмана-старшего поставлен мысленный эксперимент. А что было бы с миром, если бы вдруг исчезло трение? Понятно, что трение как физический феномен настолько глубоко завязано на фундаментальные свойства материи, что для его отмены нужен очень высокий уровень абстракции. Проявим столь же высокий уровень абстракции и спросим себя: а что было бы с миром, если бы не стало рекламы? Если бы рекламы вдруг не стало, информационное, а с ним и товарное кровообращение в экономическом организме цивилизации было бы в изрядной степени замедлено, загущено, как загустевает кровь при диабете, превращаясь в подобие сахарного сиропа. Что бывает при затруднениях кровообращения? Гангрена. Гангрена экономического спада поразила бы планету, оставив сотни миллионов людей без работы, без еды, без тепла. Поэтому с полным основанием можно сказать, что дикарская нелюбовь в простонародье к рекламе имеет ту же природу, что нелюбовь малого ребенка к невкусным таблеткам. Но дураков в этом мире, слава богу, хватает. Поэтому то там, то сям периодически раздаются призывы ограничить или даже запретить рекламу. Несколько лет тому назад в одной из популярных газет некий престарелый журналист, имени которого я даже называть не хочу, а фамилия его Минкин, разразился гигантской публикацией, в которой с упорством маньяка пытался доказать вред телерекламы для подрастающего поколения. А слово «запретить» мелькало в его статье, от которой за версту несло шизофренией так часто, что хотелось немедленно набрать номер скорой психиатрической помощи. Наверняка после этого материала у Минкина появилось некоторое число единомышленников. Подобно простуде, шизоидные идеи передаются воздушно-капельным путем. Чем громче кричит и брыжет слюной бесноватый, тем больше у него поклонников. Отсталый народ очень восприимчив к ментальной заразе, а отдельные отсталые депутаты, вплоть от плоти народной, периодически настолько возбуждаются от увиденного на телеэкранах, что с настойчивостью, достойной лучшего применения, выдвигают законодательные инициативы по ограничению той или иной рекламы, сокращению рекламного времени на телевидении или требуют запретить использовать в рекламе пресловутый 25-й кадр. Порой народное бессознательное, олицетворенное каким-нибудь красноречивым депутатом, выдает такие перлы, которые, появись они в либеральной прессе, могли бы сойти за пародию. Но депутаты занимаются этими самопародиями на полном серьезе. Скажем, была такая депутатка-коммунистка Астраханкина, известная своими патриотическими эскападами. Однажды она послала министру печати Лесину депутатский запрос, который я просто не могу не привести целиком. Этим должен насладиться каждый. Уважаемый Михаил Юрьевич, последнее время избиратели неоднократно обращались ко мне с письмами по поводу неподобающей рекламы, содержащей оскорбительное для русских людей кощунственное отношение к традиционным культурным ценностям и святыням русского народа. Так, по телевидению демонстрируется, а в вагонах метро расклеивается реклама дезодорантов Рексона, кощунственно использующая замечательную картину великого русского живописца Васнецова «Богатыри». В названной рекламе символический образ русских богатырей, защитников Отечества, воплощение русского духа, олицетворение силы, добра и справедливости представлен оскверненно. Рядом с сидящим на коне богатырем Ильей Муромцем, одним из самых любимых народом эпических героев, нет его товарищей, стоят только их кони. А далее надпись: «К кажется, друзья начинают тебя избегать, и более мелким шрифтом советуется от дурного запаха запах-дух использовать Риксона. Это антипатриотическая русофобская так называемая реклама оскорбительна для русского человека и россиян. Она противоречит доктрине информационной безопасности Российской Федерации, в которой одной из угроз информационной безопасности России признается девальвация духовных ценностей, насаждение данностей, противоречащих ценностям, принятых в российском обществе. Часть первая, раздел второй. Считая названную рекламу по содержанию и духу, противоречащей законам Российской Федерации и доктрине информационной безопасности России, прошу воспринять необходимые меры, пресекающие распространение этой кощунственной рекламы, и сообщить мне об этом по адресу 103-265, Москва, Георгиевский переулок, 2. Еще раз подчеркиваю, это не пародийный поклеп, это подлинный документ от чистого сердца, подписанный заместителем председателя Думского комитета по информационной политике, членом комиссии по этике, членом агропромышленной депутатской группы, товарищем Астраханкиной. Так вот, теми же самыми болезнями нелюбви к рекламе когда-то переболело и западное общество. Рекламофобия была в Америке настоящей социальной модой, такой же, как ныне мода на политкорректность. Это было удивительное время, когда страдающий психиатрическими заболеваниями Уилсон Брайан Ки околдовал своим сумасшествием целую страну. Однажды Уилсон Ки внезапно, так сказать, понял, что в рекламе эксплуатируются низменные инстинкты человека, в частности сексуальный. Потребителей, оказывается, заставляют покупать товары, воздействуя на людей через подсознание, просто замаскировав в рекламе что-нибудь связанное с сексом. После этого своеобразного озарения в любом рекламном ролике Ки стал искать и, что характерно, везде находил сексуальный подтекст. Результатом этих галлюцинаций стал вышедший в 1973 году знаменитый бестселлер «Совращение через подсознание». Тайные способы, применяемые в рекламе для побуждения вас к покупке рекламируемого товара. В 1976 году последовал новый капитальный труд, 600 страниц текста, «Сексплуатация средств массовой информации». В 1980 году больной написал и издал книгу «Оргия на тарелке». Вся эта молдашовщина по-американски – выдержала 7 переизданий и разошлась общим тиражом более 1,5 миллиона экземпляров. Впрочем, Ки бросил свои зерна в уже подготовленную и унавоженную почву. До него подобными, так сказать, исследованиями баловался еще один американец, Венс Паккард, который за 1,5 десятка лет до Ки выпустил книгу «Тайные увещеватели», разоблачавшую проклятых капиталистов, сующих в рекламу невидимые глазу подсознательные внушения. Ки оказался достойным учеником Паккарда. В своих книгах он приводил примеры тонко усмотренных им сексуальных символов и порнографических изображений во внешне вроде бы благопристойной рекламе. Например, в рекламе Джина Гилбис Лондон, опубликованный в 1971 году в журнале Time и изображающий высокий стакан джина со льдом и тоником, Ки примерещилось слово «секс», как бы выложенное в стакане кубиками льда. Никаких букв в кубиках льда, конечно, не было, но поскольку ни о чем другом, кроме как о сексе, Ки думать не мог, в ледяных переливах ему упрямо чудилось зловещее слово. Причем одни кубики льда казались ему мужскими, а другие — женскими. Нельзя взять в руки газеты, журналы или проспект, прослушать радиопередачу или посмотреть телевизор в любом месте Северной Америки, — писал Ки, — без того, чтобы не подвергнуться подсознательному воздействию вложений, таких как те, которые имеются в кубиках льда. С каким бы недоверием вы все это не воспринимали, эти подсознательные сексы на сегодняшний день представляют собой неотъемлемую часть жизни Северной Америки, даже если большинство людей их не замечает на уровне сознания. На пробке, которая лежала в рекламе виски рядом с бутылкой, автору привиделось лицо женщины. Тающий на пробке лед, по его мнению, символизировал мужское семя. Отражение бутылки в зеркальной поверхности стола показалось ему похожим на возбужденный половой член. А в отражении стакана больной углядел положенный на бок схематично изображенный женский половой орган. «Вагина», — анализировал рекламу Уильям Ки. «Закрыто. Это означает, что ее владелица ложится и ждет своей очереди».